комбинация. Бухгалтер. Постсоветская эстрада в значительной степени была прямой правопреемницей позднесоветской. Вот и комбинация появилась как авторская версия группы «Мираж», встроившись в общий тренд на эстрадные шоу двойников. Смотри, например, расхожую байку о нескольких составах «Ласкового мая», концертировавших по просторам страны под фонограмму с вокалом Юрия Шатунова. Здесь отличия бросаются в глаза уже с названия. Где у «Миража» романтика, там у комбинации реальная фактура женского нижнего белья. Главные песни комбинации ценны именно этим умением поймать максимально конкретные приметы времени, будь то два кусочка колбаски, вишневая девятка или охота на иностранных мужчин. Да и альбом, на который попала песня «Бухгалтер», назывался очень буднично – «Московская прописка». «Бухгалтер» в некотором смысле идеальная поп-песня 1991 года, поскольку она фиксирует сам момент перехода, трансформации. Советский Акакий Акакиевич – маленький человек, безразлично считающий чужие деньги и плюющий на то, что дебет с кредитом остался не сведен, вот-вот превратится в постсоветского бизнесмена или коммерсанта. В самой песне это предчувствие явлено прежде всего в игриво цокающем звуке, оттеняющем фаталистический текст. Но куда более наглядно оно дано в финале клипа на «Бухгалтера». Пьяно выкатившись из салона месье Жана, где он встретил поющих Алену Апину и Татьяну Иванову, бухгалтер Растяпа встречает на улице его следующих посетителей – мужчин криминального вида с пушками за поясом. И уже понятно, чтобы выжить, ему придется стать как они. Алена Апина, певица, авторка текста. Я помню вечер в Саратове, когда сочиняла ее. Текст пришел как-то без усилия. Потом приехала в Москву и упрашивала нашего композитора положить текст на музыку. Первая его реакция была: «Ты что, с ума сошла? Давай про любовь, ромашки, мальчиков, какой еще бухгалтер?» Ну, через 3 дня он смирился и сказал, что вышло недурно. Почему бухгалтер? Сама не знаю. У меня ни одного родственника, ни одного близкого друга из финансовой сферы. Сама я с деньгами обращаюсь так, что лучше и не рассказывать. Ну, Парфенова эта песня в передаче мелькнула, дескать, бухгалтер был знаком, что хозяевами жизни в новой России становятся вот эти люди. Я и сама, когда потом пела ее на закрытых вечеринках для бизнесменов, думала: друзья, вот это первый ваш образ. Без него вы сейчас выглядели совсем иначе своими столами. Помню, как-то раз на дне города я пела «Бухгалтера» перед 70 тысячами людей, и не все знали ее наизусть. Прослезилась я тогда, конечно. На самом деле, я то время вспоминаю с восторгом. Подрастет дочка, я ей расскажу, как менялась страна вокруг, как нас эпоха будоражила и тревожила, и как нам безумно повезло, что мы это все увидели. Интервью провел Егор Галенко в 2011 году. Виталий Окороков, композитор, основатель группы. Комбинация появилась так. Мой приятель Саш Шишинин проводил концерты в Саратове. Однажды он привез «Мираж», притащил меня посмотреть и вдруг говорит: «Что, сделаем такую же группу, но лучше. Сможешь музыку писать?» Фишка у нас была такая – делать музыку в стиле Абба, Бакара с мелодиями красивыми. Я обеспечивал лучшие кадры. Папа Анжелики Варум был нашим аранжировщиком. Сама Анжелика 3 месяца работала на клавишах. Но девочкам она не понравилась. Они были провинциалками, она вся такая рафинированная. Пришлось ее пожертвовать. Пели только Алена и Таня, остальные не знали ни нот, ничего. Просто изображали. Когда появился «Бухгалтер», мы уже все переехали из Саратова в Москву и вовсю с концертами ездили. Но, как сейчас помню, в Омске на гастролях в 7 утра мне в номер стучит возбужденная Алена Апина и читает текст про «Бухгалтера», который она только что писала. Слушай, понимаешь, что это какая-то полная ерунда. Что это, спрашиваю? Какой дебет, какой кредит? Алена, то еще о чем? Ну, представьте сами, что мелодии не знаете, а просто читаете текст о том, что дебет с кредитом остался не сведен. Алена говорит: не знаю, вот в голову пришло. Но вообще у нее мама работала заведующей колбасного отдела в гастрономе и какое-то отношение к расчетам имела. Может, это как-то связано. В общем, я решил что-то с этим сделать, раз уж разбудила. Ну, буквально за 10 минут подобрал мелодию. Такая она, конечно, блатноватая получилась. До последнего сомневался, ставить ли эту песню в альбом. Она же выбивалась ужасно из репертуара. Какой-то шансон. Ни я к ней серьезно не относился, ни девчонки. Я часто говорю, что все бухгалтеры от Камчатки до Бреста должны мне раз в год отчислять по рублю как минимум. Шучу, конечно. Хотя бывает, когда есть вопросы с бухгалтерией, это помогает. Ребята, говорю, так это ж я про вас песню сочинил. Они такие: «Да вы что?» И все мне быстро делают. Интервью провела Мария Тарнавская в 2011 году.